Теперь подсчитать точно, какие силы получили в свое распоряжение пожиратели смерти, не представлялось возможным до их следующего появления на публике. Сколько человек спаслось, сколько было убито взрывом или осталось под завалами. Выжившие преступники с верхних этажей путались в показаниях, что ясности совсем не добавляло. С другой стороны, после происшествия в школе Алектакроу, а также родители Флоры и Гестии были заключены под стражу до выяснения всех обстоятельств, а еще несколько чистокровных неожиданно пропали без вести, вероятно, подавшись в бега раньше, чем к ним придут с вопросами Авроры. Численный перевес в людях и тем более в ресурсах все еще оставался на стороне министерства, но общая ситуация ухудшилась даже с учетом недавних потерь пожирателей. А еще был оборван след крестражей Ридла. Кайнет считал, что Поттер выбрал меньший риск, гарантированно уничтожив диадему во время боя, который они вполне могли бы и не выиграть, если бы не использование тени Диармайда, чего противник не ожидал. Однако при решении одной тактической задачи, в глобальном плане они сделали два шага назад. Мак планировал еще поговорить с Маковоем о том, что именно тот видел в мыслях пожирателей смерти об их целях и планах. Возможно, тот же Яксли что-то и знал, при этом не воспользовался ментальной защитой, встретившись всего лишь с кучкой детей. Шансы невелики, но зацепок лучше пока на руках нет. И даже ради этого разговора придется подождать несколько недель, дать время молодому волшебнику прийти в себя и освоиться немного с новыми способностями. Доброго всем вечера. Простите, что заставила ждать, негромко произнесла Лавгуд, входя в класс. Однако заметили ее сразу. Луна, ты в порядке? Гринджер буквально подбежала к ней, осторожно обняла, спросив, нигде и ничего не болит, если что, говори, не стесняйся, а то знаю я тебя, я уже пару дней чувствую себя прекрасно, мадам Помфри просто слишком переживала, вот и продержала меня подольше, все зажило, правда, она даже потянулась расстегнуть рубашку и продемонстрировать отсутствие ран, но руку бдительно остановила подошедшая Тейлор. Кайнет при визитах проверял ее состояние и тоже считал, что последние два дня в больничном крыле были для пятикурсницы излишними. Вероятно, школьная целительница просто очень редко имеет дело с повреждениями от пуль, а не травмами от проклятия или падений с метлы, потому хотела убедиться, что привычные чары и зелья против огнестрельных ранений работают без каких-нибудь опасных побочных эффектов. Джеймс, Луна подошла к Мерфи, когда девушки все-таки отпустили ее, убедившись, что подруга точно цела и невредима. За эти пять дней наедине им поговорить не удавалось, специально или нет, но так случалось, что другие члены клуба всегда находились рядом во время его визитов, будто опасались, что он может вновь причинить Лавгуд вред. Да, Мак поднялся на ноги и тоже сделал шаг к ней. Я хотела сказать, извини, вот еще, это он должен перед тобой извиняться, возмутилась Сансит, даже вставая с места. Ее поддержали еще несколько голосов. «Дайте мне закончить», неожиданно резко перебила их Луна, вскинув руку. Такой реакции никто не ожидал, потому действительно наступила тишина. А ведьма продолжила. «Извини за то, что я так попалась, и за то, что тебе пришлось выстрелить в меня. Я видела, что ты не хотел этого делать». Кайнет даже не сразу смог подобрать подходящий ответ на это заявление. Что ей можно сказать? Забудь, ничего особенного, не переживай, мне было нетрудно, я знал, что это поправимо. Я понимаю, каково тебе пришлось. Последнее тоже было бы правдой, но вряд ли это хочет услышать и сама Лавгуд, и остальные. А ситуация в клубе и так достаточно напряженная. У меня не было другого выхода. Я знаю, потому и хотела извиниться, ведь тебе пришлось через это пройти. Она подошла ближе и понизила голос. А еще... кое о чем попросить, если ты не против, о чем именно. Мак огляделся по сторонам, но остальные все-таки вернулись к своим делам, лишь бросая иногда взгляды в их сторону. Видимо, решили, что Джеймс и Луна все-таки сами разберутся между собой, чужого вмешательства не требуется, да и дуэли можно не ожидать. Мне не понравилось чувствовать себя беспомощной опять. Мне не понравилось, когда меня держат в заложниках, ответила она прямо. И не понравилось... когда в тебя попадают пули, продолжил Кайнет без сарказма, просто констатировал факт. Ему это в свое время определенно не понравилось. Да, и это тоже, Лавгуд кивнула, серьезно глядя на него. А повторения я не хочу. Насколько мне известно, ты время от времени даешь не совсем обычные уроки не только Мионе, но и ими вместе с Клэр. Ведьма бросила короткий взгляд на Аманду, затем вновь прямо посмотрела на Мерфи. «Не возражаешь, если и я присоединюсь, то, чему они научились, выглядит не слишком-то красиво», — признал маг. Не в его традициях было отказываться от таких предложений, как раз наоборот. Но на взгляд Кайнетта, Луна совсем не годилась для изучения боевой магии. Не тот характер, не тот склад ума. Поэтому он и привел такой аргумент. «Ты сама могла видеть, уверена, что смогу это пережить», — твердо заявила она, не повышая голос. «Ты уже все решила, было время поразмышлять за эти несколько дней. Теперь я понимаю, как Миона выдумала столько разных интересных вещей. Много времени проводила в лазарете почти каждый год еще с первого курса. Знаешь, с твоей логикой что-то придется сделать в первую очередь». Такси остановилось перед старыми кирпичными домами. В округе не было видно бродяг или оборванцев из молодежных банд, да и выпавший за ночь снег уже успели аккуратно убрать. Так что район здесь должен быть не самый безнадежный. Однако ремонт этим стенам определенно не помешал бы. Кайнет покинул машину первым, привычно подал руку Аманде, которая пыталась выглядеть сдержанно и не крутить головой по сторонам. С другой стороны вышла МакГонагалл, быстро расплатилась с водителем за себя и своих студентов. Оценивающе оглядела окрестности, окинула взглядом себя и подопечных, но тут придраться было ни к чему. Все трое выглядели как самые обычные жители Лондона, хотя Эмбер для этого пришлось приложить немало усилий и вытерпеть несколько не самых приятных часов в руках заклятой подруги. Удовлетворившись увиденным, декан направилась к нужному дому. «И все же, почему визиты такого рода не проводились раньше?» — задал Кайнетт интересующий его вопрос. «Среди знакомых мне маглорожденных почти все впервые проявляли способности за год или два до получения письма из школы. Некоторые даже успевали узнать о магической Британии от кого-то еще, в том числе от вас», — уточнила она, посмотрев на Мерфи поверх очков. «Если мы говорим о МакДугалле, впрочем, законом это не запрещено в таких обстоятельствах. Что до нашего визита, раньше считалось, что в подобном нет большой необходимости. Кроме того, есть и очевидное препятствие – бюрократия. Данным вопросом занимаются в трех разных местах одновременно». «В каком смысле, мэм?» – поинтересовалась Эмбер. «Если вам так уж любопытно, когда ребенок впервые демонстрирует достаточный уровень магической силы, его полное имя вписывается в книгу приема, которая находится в одной из башен Хогвартса уже 1000 лет. «Полное имя?» – переспросил маг, стараясь внешне сохранять спокойствие. «К примеру, Джеймс Виктор Мерфи, Аманда Кассия Эмбер. Если посмотреть старые записи, еще до статута, там будет что-то вроде Роберт из Уилтшира или Томас, третий сын Ричарда. Не у всех тогда были фамилии. И я все-таки продолжу, если новых вопросов нет. Так вот, в книгу вносится только имя. Местонахождение ученика она сообщает, лишь когда составляется письмо о зачислении в школу. С другой стороны, достаточно сильное и спонтанное волшебство будет замечено на карте в отделе магических катастроф министерства, но там не будет имен, ведь у ребенка еще нет собственной палочки, а его адреса пока нет в реестрах. С третьей, учет маглорожденных в комиссии по образованию и в демографическом отделе министерства в целом начинается лишь после зачисления в Хогвартс либо официального отказа от учебы. Иначе говоря, если выброс магии был не таким уж сильным и не привел к вызову группы по устранению последствий, мы посещаем будущего волшебника лишь за месяц до начала учебного года. Звучит немного безответственно. Система работала несколько веков. У ребенка обычно еще слишком мало сил, чтобы привлечь к себе внимание. Некоторые вовсе не замечают за собой странностей до получения письма. А вот оставлять волшебника со знанием о нашем мире, но без возможности пока купить волшебную палочку и начать заниматься, это довольно жестоко, — неожиданно произнесла Минерва, остановившись у дверей дома. Кайнетту в голосе декана послышалось сочувствие и горечь. «Это просто некрасиво. Пообещать чудо и потом заставить ожидать его еще год или два, что для 10-летнего ребенка – почти вечность. Не зря, когда волшебника официально изгоняют из нашего мира, сначала в Визингомате переламывают его палочку. Вы считаете, что мистер Малфой и директор Дамблдор ошиблись, выдвинув эту идею?» — спросила Эмбер. «Им обоим свойственно увлекаться своими проектами немного больше, чем следует», — смогла подобрать дипломатичную формулировку МакГонагалл. «Ведь воплощать все это в жизнь уже будет кто-то другой, на ходу решая возникшие проблемы. Напомню, именно вашей задачей будет убедить будущего товарища не наделать глупостей до поступления в школу». «Да, мэм, я помню, профессор, скромно произнес Мак, добавил, а говоря о бюрократии, что же изменилось теперь? Раз мы сегодня здесь, это значит, что-то начали делать по-другому. Привлекли помощь Макглов через отдел происшествий. Раз наш новый министр решил сделать ставку на сотрудничество с обычными людьми, ответила ведьма с отчетливо слышимым скепсисом. После спонтанного волшебства у нас в школе есть имя, в министерстве знают место проявления детской магии. Один звонок в полицию обычно позволяет по этим сведениям установить домашние адресы, точный возраст будущего ученика. И вот мы здесь. А теперь вам стоит сосредоточиться на деле, закончила разговор Минерва, затем открыла незапертую дверь и направилась к старому лифту. Студенты последовали за ней. Про себя Кайнет отметил, что согласен с тем, как декан оценивает Малфоя и Дамблдора. Они оба, стратеги, мыслят глобальными категориями, а тактика – это удел исполнителей на местах. Именно в таком подходе состояла основная ошибка Люциуса. Его идея по привлечению на свою сторону маглорожденных заранее, по воспитанию из них последователей чистокровных семей, была в целом неплоха, на уровне концепции. Но он не проработал того, а кто непосредственно будет этим заниматься, кто на местах станет осуществлять весь его замысел, кому власти официально вообще доверят работу с детьми. Тут оставалось два варианта, либо комиссия министерства, либо школа. Отдел образования под плотным контролем Амбридж, ее последователи своими взглядами скорее полностью оттолкнут волшебников и ведьм первого поколения от магической Британии, где тех не ждут и будут встречать как никому не нужных, лишних грязнокровок. А в Хогвартсе деканы каждый год посещают маглорожденных, при этом количество отказов от учебы весьма невелико. Так что из двух зол пришлось выбирать меньшие. Дополнительным условием стала лишь необходимость сопровождения таких визитов парой студентов, притом один из них обязан быть чистокровным, а еще один может оказаться и маглорожденным или полукровкой. Для этой цели директор и решил привлечь клуб, курируемый Аластером. Очевидно, изначально предполагалось, что именно представитель чистокровной семьи сразу же начнет доносить до будущих учеников единственно верную точку зрения, которую со временем можно будет закрепить и сделать частью мировоззрения волшебников и ведьм первого поколения. Однако для клуба даже не потребовалось намеков от директора, чтобы иначе распределить роли и самим сформировать пары студентов. Тейлор и Росс, Краучи и Швуд, Риверс и Сансит, они сопровождали Снейпа, пятый и шестой курс решили не привлекать, ведь им будет сложнее наладить общение с детьми возраста начальной школы. Все складывается отлично, вот только есть всего одна проблема, подумал Кайнет, выходя из лифта и оглядывая тесную лестничную клетку с несколькими дверями. В нашей группе на деле оказалось двое чистокровных. О чем я вообще буду говорить? На звонок в дверь открыл чернокожий мальчишка лет 10, медленно окинул настороженным взглядом визитеров, поправив квадратные очки, но промолчал, то ли растерявшись, то ли просто ожидая, что может потребоваться незнакомой высокой женщине и паре школьников. «Остин Дуглас, я полагаю», — уточнила МакГонагалл, заглянув в бумаги. «Да, это я», — с несколько наигранным вздохом признал тот. «Не Остин, это не опечатка, меня правда так зовут. Все постоянно переспрашивают. Думаю, в нашей школе с твоим именем проблем не будет», — вдруг заявила Эмбер. «Аманда, Минерва», — она указала на себя, — затем на декана, сделала паузу, театрально навела палец на Мерфи и обвинительным тоном медленно выговорила. «Джеймс, очень смешно, дорогая моя», — без выражения произнес Мак. «На самом деле у него будет куда больше проблем с фамилией». «К сожалению», — согласилась МакГонагалл, хорошо знающая школьников, и особенно самые младшие курсы. «Дуглас, шотландская фамилия, происходящая от слов «дуб хлас», то есть черный поток. В его случае возможностей для насмешек у задир открывается уйма». «А о какой школе вы говорите?» Не понимающий, глядя на их обмен репликами, спросил Остин. «Для начала, мы бы хотели побеседовать с тобой о том, что случилось во дворе этого дома в конце ноября, начало профессор». «Вы», — мальчик испуганно замер, переводя взгляд между ними, затем выпалил. «Вы пришли стереть мне память». Все трое медленно переглянулись между собой. Кайнет покачал головой, демонстрируя, что понятия не имеет, откуда вдруг взялось такое предположение. МакГонагалл вздохнула и произнесла, стараясь поддерживать самый дружелюбный тон. «Вовсе нет, мы просто хотим поговорить с тобой и твоими родителями, Остин. Ты ни в чем не провинился, как раз наоборот. Откуда ты вообще взял идею о том, что кто-то будет стирать тебе память. В комиксах так всегда бывает, когда кто-то видел странные штуки, которых не может быть, или делал их сам. Всегда после этого за ним приходят странные люди. Но вы на них что-то не очень похожи. Только он в костюме с галстуком. Дуглас бесцеремонно ткнул пальцем в сторону Мерфи, и ни у кого нет черных очков. Вечером в декабре, чтобы заставить тебя что-то забыть, мне очки бы ничем не помогли, усмехнувшись, ответил Мак. Эта беседа начала его забавлять. Протянул ладони и добавил, но об этом мы еще поговорим позже, если ты нас впустишь в дом. Кстати, Джеймс Мерфи, Остин Дуглас, ответил тот серьезно, пожимая руку. Рад познакомиться, наверное, так мы можем войти, уточнил Кайнет, отпустив его руку, когда пауза затянулась. Провести первичный анализ магических цепей и общего потенциала будущего студента он уже успел. А вы же не вампиры, правда? Нет, произнес маг, переступая порог. И к твоему сведению, вампирам не нужно приглашение, чтобы войти в твой дом, или заставить тебя выйти, или попытаться тебя убить. Но еще будет время избавиться от подобных суеверий. Мэм, и часто визиты к маглам так проходят? Негромко спросила Эмбер позади. Бывает и хуже. Время идет. «У них быстро все меняется», — ответила МакГонагалл задумчиво. Разговор с матерью маглорожденного волшебника преимущественно вела профессор. Подобные встречи она проводила с родителями каждый год, все давно уже было отработано. Демонстрация способностей, общий рассказ о магии, предложение для сына с 11 лет поступить в их школу на полный пансион для развития столь редкого таланта. Ей лишь приходилось постоянно делать поправки на то, что у Остина и его семьи будет полтора года, чтобы принять это решение, а не всего месяц с небольшим. Студенты иногда отвечали на вопросы о школе, факультетах и жизни в общежитии, но скорее просто для убедительности, все факты Минерва могла бы изложить и самостоятельно. Во время этой беседы, временами напоминающей монолог декана, Кайнет размышлял о несколько иных вещах. Например, как изменилась бы ситуация, если бы и в его родном мире эволюция магов привела к тому, что случайная активация магических цепей во время взросления была бы не редким исключением, а повсеместной нормой даже в первом поколении. И соответственно, если бы ассоциация создала свой аналог мистического знака, ведущего учет подобных выбросов магии, с десяток магов первого поколения на всю Великобританию каждый год в масштабах Европы превратится уже в сотню с лишним, а это много. Часовая башня всегда руководствовалась двумя противоположными принципами. Чем больше магов изучают одно направление, тем лучше оно развивается. Чем меньше магов владеют определенной мистерией, тем она ценнее. В результате главной целью было поддерживать статус-кво, чтобы число причастных к тайнам ассоциаций людей оставалось более или менее постоянным. Из десятков неофитов в лучшем случае несколько нашли бы себе место среди личных учеников и когда-нибудь принялись за создание первого герба своей семьи. Остальных, с высокой вероятностью, ждали бы кабальные контракты, роль подопытных или вовсе источника материалов для очередного эксперимента. Здесь в ходу иной подход к вопросу. Низкие требования к отдельному магу, огромный объем базовых знаний в открытом, для одаренных, доступе, поиск и учет всех обладателей магических цепей, количество вместо качества. И дело не в том, что власти это не могут изменить, просто никто не видит необходимости. А потом одиночка, имеющий достаточно упорства, тяги к знаниям и беспринципности, способен объявлять войну целому сообществу. «Вы говорите об обычных школьных предметах?» – переспросил Мак у миссис Дуглас, возвращаясь к разговору. «Их не преподают в Хогвартсе, но можно изучать самостоятельно в свободное время, а те, кто готов помочь, найдутся. Это лишь вопрос желания и приоритетов. Звучит непросто. Вряд ли нагрузка на уроках будет невысокой. У вас и вашего сына будет возможность проверить это. У него полтора года до поступления, ему пока нельзя применять магию, но можно читать книги, изучать теорию в свободное от обычных школьных занятий время, совмещать две программы, чтобы потом не начинать с нуля. Найти и купить нужные книги мы поможем, это не займет много времени. Одна моя подруга ухитрилась за месяц подготовиться к экзаменам на получение стипендии в Хогвартсе и сдать их, а она до этого и волшебной палочки никогда не видела, добавила Эмбер. Мне можно будет держать дома магические книги. Остин не мог поверить, что все правильно расслышал. Книги о магии, педантично поправила его МакГонагалл. Это разные понятия. В остальном, да, можно. При соблюдении секретности, конечно же, посторонние не должны об этом знать, только члены семьи и другие волшебники. А попытка донести правду до властей ни к чему не приведет, добавил Макс усмешкой. Им и так обо всем известно, так что вы ничего не приобретете, кроме неприятностей с законом. Я так и знал, невероятно серьезно заявил Маглорожденный. А вообще, я хочу попробовать. В школе мне все равно слишком скучно, а это что-то новое. Во дворе дома профессор собиралась сразу аппарировать вместе со студентами, но Кайнет уже привычно нашел взглядом висящую на стене видеокамеру и указал на нее декану. В результате им пришлось обойти здание. По пути МакГонагалл со вздохом спросила: «Вы же не собираетесь всех маглорожденных агитировать в сторону Ривенкла? И не надо так непонимающе на меня смотреть. Я знакома с вашим деканом много лет и, разумеется, всегда узнаю слова, которыми вороны убеждают новичков присоединиться. Факультет значения не имеет», — ответил Кайнет. «Главное, чтобы они пожелали узнать о магическом мире, разве нет? Чтобы пожелали остаться в магическом мире», — уточнила профессор. «Вы полагаете, теперь с этим будут сложности? Интерлюдия, если не мы. Самые собачьи смены для дежурства всегда достаются молодым, одиноким или не отличающимся большим почтением к своему начальству людям. Это правило справедливо и для Аврората, и для магдловской полиции, да наверняка ему следовали еще и в римских легионах». Нимфодоротонкс устало оглядела большой темный зал с картой Лондона на стене. Привычный рисунок районов и пригородов в данный момент был тусклым и неподвижным, без каких-либо меток или сигналов о происшествиях. Даже у нарушителей порядка в последние дни декабря нашлись дела и поинтереснее. За фальшивыми окнами министерства, расположенного глубоко под землей, неторопливо падал на фоне ночного неба мелкий снег, а наверху обычные люди сейчас гуляли по празднично украшенным улицам, наслаждаясь последними выходными перед Новым годом. Но даже в такие дни кто-то должен оставаться на посту. С другой стороны, сейчас ночное дежурство может быть не самой худшей альтернативой работе в поле. Две прошедшие недели стали для Аврората сплошным безумием, когда не нашлось бы и пары свободных минут. Половина отдела сопровождала тех сотрудников министерства, кто доставал из полуразрушенных подземелий Азкабана живых и мертвых преступников, а также охраняла волшебников, которые в спешке пытались заделать огромную брешь в стене тюрьмы и куда-то убрать тонны морской воды. Дошло до того, что Люциус Малфой великодушно объявил неожиданную амнистию по случаю Рождества, вышвырнув из тюрьмы всех, кому назначили срок меньше пары лет, чтобы раскидать по освободившимся камерам на верхних уровнях остальных выживших преступников. Вторая половина отдела в сопровождении полиции нарезала круги по магдловским кварталам в поисках мест, откуда похищали людей для нападения на Гринготтсы для создания нескольких дюжин инферналов перед штурмом тюрьмы. В теории, это могло дать наводки на убежище пожирателей смерти или не дать ничего, если тем хватило ума хватать случайных прохожих в самых разных местах и в разное время либо после совершения в один день сразу трех акций террористов компании освобожденных единомышленников просто отправились обживать новое укрытие на другом конце страны. Однако тщательно проверить этот след Авроры и полицейские были обязаны, и Тонкс тоже оказалась среди тех, кто пытался отыскать свидетелей, в последний раз видевших жертв, при том, что с каждым прошедшим часом шансов сделать это становилось все меньше и меньше. Сейчас же вокруг не было ни шума оживленных улиц, ни гомона множества людей, от которых у многих непривычных к большому скоплению народа волшебников быстро начинало звенеть в ушах. В зале на минус третьем этаже министерства стояла почти мертвая тишина, что вполне ожидаемо для половины первого ночи. На все немалых размеров помещение высотой в два этажа нашлось только 7 человек, успешно или не очень пытающихся бороться со сном. Четверо от отдела правопорядка в одном углу зала, трое от отдела катастроф, в другом, а между ними множество пустых сейчас столов. Созданная пару сотен лет назад и даже время от времени обновляемая магическая карта была общей для двух крупных отделов министерства, но все-таки проводить смену их сотрудники предпочитали среди своих. Этой ночью здесь остались Тагвуд и Мейлер, два курсанта с последнего года академии, Альфред Хьюз, пожилой ворчливый аврор без семьи, который имел очень нелюбимую начальством привычку говорить, что думает на самом деле. И, конечно же, Тонкс, одинокая незамужняя девушка, что служит здесь всего третий год. Впрочем, о том, что дома кто-то будет ее ждать, ведьма на работе сама предпочитала лишний раз не распространяться. «И все-таки я считаю, что дело там было нечисто», — заговорила Шенит. «Даже не знаю, и что только могло навести тебя на эти подозрения», — отозвался Флавиан. «Может быть, дюжина трупов, которые пришлось буквально по всему школьному двору собирать. Вот только, показания-то разные сходятся. Курсантам надоело играть в шахматы, потому они вновь взялись за обсуждение одной из самых популярных тем прошедших недель – нападение в Хогвартсе». Тонкс только вздохнула, с надеждой посмотрев на стоящий в центре ее стола древнего вида эбонитовый телефон, предназначенный для связи со службой столичной полиции на случай паранормальных происшествий, но и он тоже молчал. А значит, снова придется слушать самые дикие версии, которыми издание Лавгуда позавидует. Ну сама посуди, дюжина школьников, напротив них столько же преступников, включая оборотней и вампиров. И вот дети отделались парой дней в лазарете, а тела многих из их противников потом пришлось собирать вместе и опознавать по зубам и вещам в карманах. Очевидно, вмешался кто-то еще, так вот, пришел к выводу, который уже не раз делали и до него. Кто-то в этом искаженном пространстве дрался рядом с ними, а потом так и остался там, вместе с частью улик. Ты же сам их расспрашивал вместе с Патриком. И ты, и я, и следователи, мы все потом складывали их показания вместе, ответила ему Мейлер. В этом же была вся идея, сначала приставить к ним охрану, а после расспрашивать по отдельности, чтобы не успели придумать общую версию. Даже если с друзьями в больничном крыле они потом и смогли без шума договориться, но до прихода директора мы успели выслушать полдесятка человек, и все они рассказывают приблизительно одно и то же. Приблизительно, ага, не считая мелочей. И вообще, если из того пространства во двор перенеслись только люди, а брошенные палочки и другие вещи удачно остались внутри, куда нам не добраться, почему тогда с ними оказалась и диадема, которая так красиво при свидетелях испустила дух? Курсант демонстративно развел руками, потом недоверчиво покачал головой, закончив свою мысль. Не сходится что-то, все еще похоже на постановку. Черная магия, предложила очевидное объяснение молодая ведьма. Ты же видел, то, что от диадемы осталось, на исследование забирали 5-футовыми щипцами в ящик, обитый драконьей кожей. Уж не знаю, настоящая она или нет, но там, говорят, к ней даже близко подходить страшно было. Хочешь сказать, все было так просто, и я должен поверить, что 14-летний подросток в ближнем бою взял и отделал Грибыка? Может, Аластер лет 70 назад и смог бы, а так, волшебник возмущенно фыркнул. Смешно, честное слово. Напомни, мальчик, вдруг сварливо произнес Альфред, даже не отрываясь от чтения газеты. Тонкс была совершенно уверена, что он давно уснул прямо в кресле. А, случайно, не тебя прямо недавно вместе с твоей подружкой и наставником отделали в рукопашной так, что вы и вспомнить не смогли, кто же это был вообще? Но это же не ребенок с какой-то самоделкой был, возмутился курсант. А откуда ты знаешь-то, если вспомнить ничего не смог? Делано удивился Аврор. Может, это вообще была девчонка, или Магдл сбитый для крикета? Не считая Обливейта, у вас в Мунго ведь не нашли никаких следов от проклятия или чар, только кучу переломанных костей. КХМ, Шиник привлекла внимание, без сомнения недовольная этим заявлением. Мы ушли от темы, но вообще, если волшебник использует на себя чары, примет заранее пару нужных зелий, то у него будут шансы ударить первым и навязать рукопашный бой, такого ведь никто не ждет, если у тебя в руках палочка. В теории все это вполне можно устроить, куда важнее, готов ли он был броситься на оборотня и рубить на части. Подобному на затене учит даже Грюм. Вот тут у меня особых вопросов и нет. Этот Мерфи много чего Марздину наговорил про то, как они вынуждены были отбиваться и так далее. Но ясно видно, там вообще никаких колебаний или сожалений, он полностью уверен, что все делал правильно. Остальные хотя бы сомневались, они слишком ли далеко зашли, они переборли, а он, нет. Самый сложный случай, максимум, второй, возразила Мейлер, передернула плечами, вспомнив о чем-то. Он всего лишь как кинулся на врагов, так и махал своим мечом до упора. Пока ты с ним говорил, я расспрашивала Гринджер, и вот она меня напугала. О, и чего же так испугалась хрупкая девица с факультета змей? С не очень-то натуральным участием поинтересовался Тагвуд. Я же серьезно. Та не приняла его шутливый тон. То, как она действовала. Первым делом уничтожила вампира, мерзко, но после той истории в Хаксмиде это еще можно понять. Потом спасла другую девочку, прекрасно, остается только похвалить. Затем просто добила Яксли. После чего выключила из боя обеих Кроу, Жестко, но не насмерть. Это как переключатель в голове. Ее, спасти, его, убить, этих оставить в живых. Нормальный человек так себя никогда вести не будет, не сможет. Гринджер и Лавгуд дружат с ранних курсов. Тонкс не выдержала и вмешалась в их спор. Луна стала для Гермионы самой первой подругой и наоборот. Карбан сам подписал себе приговор, взяв ее в заложники. Так что удивляться тут нечему. Мэм, Тагвуд даже растерялся, услышав вдруг от нее такое. А вы-то откуда знаете? Я им давала несколько уроков самообороны, неохотно ответила ведьма, уже пожалев, что не смогла промолчать. Когда началась вся та история со спятившим Локхартом несколько лет назад, противо, ступифой, ничего такого, чему в школе не научат курсу к пятому, просто у них тогда не было времени, чтобы ждать положенных уроков. Так что мне эта компания знакома не только по отчетам. И вы считаете, что Гринджер поступила правильно? Прямо спросила Шинит, не сводя с нее взгляда, что так и надо было. А Мерфи, Крауч, Лангбаттом и остальные тоже были правы. Тонкс не смогла сразу найти слова. Она еще помнила непрерывно задающую десятки вопросов девочку, которая при первой встрече изо всех сил пыталась удивить ее разнообразием освоенных школьных заклинаний и заслужить похвалу. Помнила ее сидящей в пустой спальне и смотрящей в пространство остановившимся взглядом после нескольких дней затворничества без еды и почти без сна. Помнила ее гнев после нападения Листрейдж на вокзал и слова о том, что никто не погиб лишь чудом. А теперь в глазах девушки, спокойно стоящей со шпагой в руках среди разбросанных по двору тел, было только безразличие к происходящему. Друзья спасены, противник устранен, нет причин волноваться о чем-либо, осталось лишь равнодушие. Нет, наконец признала Тонкс, я не думаю, что это было верным решением, тем более не думаю, что такое поведение стоит поощрять и ставить в пример их сверстникам, но могу понять, почему они действовали именно так, и в чем причина, уточнил Тагвуд с любопытством. Они не верят в помощь Аврората, министерства, школы. Так вышло, что Гермиона едва не погибла на первом курсе. Вы должны помнить знаменитый случай с троллем в школе. Всего лишь случайность, но она запомнила, что от взрослых помощи можно не ждать. Позже ее друзья тоже этим прониклись. Но ведь, насколько я помню, именно вы затем спасли ее в Хаксмиде, заметила Мейлер. Это официальная версия. На самом деле она не рассчитала сил, заклинание убило вампира на месте, а мое вмешательство уже ни на что не повлияло. Потом еще много чего было, Тонкс не могла рассказать им о том, как Волдеморт вселился в тело Гарри Поттера и немало времени провел в школе среди ничего не знающих об опасности учеников. Но, по ее мнению, именно эти несколько месяцев окончательно убедили Гермиону, что рассчитывать нужно только на себя и на друзей, может быть, на некоторых заслуживших доверие взрослых, но уж точно не на власти. Но в конце концов она раз за разом все сильнее убеждалась в одной идее. Если не мы сами, то кто же еще будет нас спасать? Такое отношение к делам. Потому и сражались они так, словно на помощь учителя или Авроры не придут никогда. Варварство какое-то, возмутилась Шинит. А как же мистер Грюм? Он же у них в школе преподает зате уже не первый год. О, Аластер был в восторге от того, что нашел столько единомышленников сразу. Тонкс бледно улыбнулась, без особой радости. Он их только поддерживал. Это очень опасные мысли. Если они уверились, что их все бросили и теперь устанавливать законы нужно самим, сделал вывод Тагвуд. Они хотят делать правильное дело, возразила Шинит, как и мы. Просто если бы можно было действовать чуть помягче, а не как мстители. Да, как раз еще одних защитников справедливости нам сейчас и не хватает, проворчал со своего места Хьюз, но так, чтобы его ясно можно было услышать. Тут и так забудешь, как родной дом выглядел, когда Аврал на Аврале, Азкабан в руинах, куча пожирателей на свободе, одни идиоты вломились прямо в школу, другие подставили под гоблинов кучу гражданских. Вот нам теперь еще школьники, возомнившие себя героями, только для полного счастья и нужны. Но все не так плохо, попытался возразить Флавиан. Да, все гораздо хуже, перебил его Альфред. Мы одну Листрейдж целый год даже отыскать не могли. А кто там теперь с ней может быть? Руквуд, Траверс, Долохов. Вы, детишки, горите желанием на дежурстве пересечься с тем же Долоховым? Ой, не думаю, даже если вы не знаете, кто это такой. А если к ним еще и Крау сейчас отвалит в полном составе, это будет такой конец, что вам лучше и не думать даже. Или вы поступали в академию, чтобы воевать с детьми? Крау под арестом, напомнила Мейлер, но с отчетливым сомнением в голосе. А надолго ли? Серьезных улик против них нет. Девчонки утверждают, что последним они помнят едва ли не начало сентября, ничего не делали, никому не помогали, ни с кем ни хорошим дел не имели, с сарказмом перечислил Хьюз. Он явно ни единому их слову не верил, а может, их вообще под им переодержали. Тем более, был прецедент всего несколько лет назад, наверняка еще когда вы учились в школе, капитан слизеринской команды пытался при куче народу профессора убить. Так ему вообще ничего за это не было. Империя, нужно понимать, если у семьи Карау еще осталось немного здравого смысла на всех, им стоит затаиться, а дочерей отправить с самого начала повторять пятый курс в Дурмстранг или Ильвермурни, заметила Тонкс, подальше, куда слухи не доходят. В Хогвартсе будет слишком много проблем. Совместные дела с Яксли им бы еще могли простить. Вполне может быть, что он действительно задурил голову сказками про то, что их дядю убили злобные грязнокровки, а девчонки решили в это поверить. Но Грибык, тут совсем иной разговор. Если бы этот маньяк прорвался в школу, он бы начал кусать детей, не разбираясь, кто там из чистокровных, а кто нет, со злостью добавила она, сжав кулаки. Попыталась успокоиться и продолжить фразу более ровным тоном. И даже не насмерть, а только чтобы обратить в себе подобных. С нынешними законами у них все равно после этого выбора никакого не останется, сами к нему пришли бы. «Вы в этом уверены?» – тихо спросила Шинит. Его банда оборотней не зря похищала детей. Или просто кто-то из них кусал ребенка и убегал, а дальше нужно было лишь подождать, стараясь не повышать голос, – ответила Тонкс. Потом первое полнолуние, первое обращение, нередко, первые убитые или даже несколько, а они уже будут ждать рядом с предложением присоединиться к стае. После такого дороги назад у человека уже не будет, или вступить к этим отбросам, или шагнуть с крыши. Так что для младших Карау сейчас будет лучше оказаться как можно дальше от Британии. Если же со здравомыслием у них совсем туго, то да, могут всей семьей отправиться на поклон к тому, кого нельзя называть. Он наверняка будет счастлив. А нам да, нам придется сражаться с подростками. На время все замолчали, оценивая подобные перспективы. Тонкс не сомневалась, что Альфред смог бы на это пойти. В прошлую войну пожирателей тоже набирали, порой не дожидаясь и 18. Она сама, возможно, и сумеет прицелиться в них, но вряд ли это дастся легко, если не встанет вопрос жизни и смерти. Курсанты, сложно сказать, но вряд ли их радует мысль о подобном геройстве. Должно быть, желая сменить тему, Тагвуд спросил у Хьюза. «Сэр, а что вы имели в виду под словами «еще одни защитники справедливости»? А то, можно подумать, вы не видите, что нынешний Эврорат не занимается своими обязанностями, а только все время прибирает где дела, Моргана его ведает за кем», — охотно объяснил тот. «Спасибо большое Ордену Феникса, подали всем в прошлый раз отличный пример, как надо решать проблемы. Кто на самом деле убил Амикуса Карау? Кто взорвал убежище Лестрейдж? Кто перебил банду Петтигрю и принес его к нам на порог с подарочной ленточкой и без мозгов? Кто не дал в сентябре захватить поезд? Вас кто так аккуратно в сторону отодвинул, чтобы не мешали некроманта пристрелить, как на охоте? Кто-то, небезразличные граждане, король Артур все-таки вернулся и теперь защищает Британию от зла, наверное. Одна радость, эти кто-то так любит пострелять по волшебникам, что наш замечательный министр этим постоянно тычет в нос их макдловскому премьеру. Что неизвестно еще, это больше мы в дела макдлов лезем или они, в наши. Отчего у нас и с полицией теперь любовь и дружба? Он ткнул пальцем в телефон на столе у Тонкс. Мы с ними одинаково себя выставили клоунами, а это, говорят, сближает. Видели бы вы, как тут недавно колдографию постояльцев Азкабана для них переснимали, чтобы картинки без движения были. Тонкс лишь слегка поморщилась, стараясь не выдать свои мысли. В том, кто именно организовал подобную защиту экспресса 1 сентября, она была почти уверена. Мелкие детали можно было бы уточнить, но не связать некий масштабный ритуал, который она видела своими глазами, и это происшествие никак не получалось. О том, что дядя Сириус участвовал в поимке и, скажем так, расспросах Питера Петтигрю, Тонг знала точно, от нее он этого и не скрывал. Остальные случаи те, которые Альфред не перечислил. Скажем так, относительно некоторых из них у нее были весьма обоснованные подозрения. «Сэр, а откуда вам известны такие подробности о полиции?» — спросила она все-таки о другом. «Есть кое-какие связи. Ты же не думала, что мы начали вести дела с ними только после избрания твоего дяди главой министерства и доведения его ценных указаний до простых ребят, вроде нас. Обмен уликами, обмен свидетелями, все это и раньше было, только очень редко и через самый верх. До такого, как сейчас, когда Макглы и Авроры вместе бегают и ищут, откуда похищали людей, да, до такого еще не доходило. Упоминание о родстве с Люциусом Тонкс оставило без ответа. Она могла бы сказать немало, и что маму выгнали из семьи за то, что та, подумать только, посмела завести отношения с кем сама захотела, а не с кем полагается, и что дорогой дядюшка ни разу в жизни не появлялся у них даже на пороге, а она его видела только в министерстве, что сама она куда охотнее считала бы себя просто маглорожденной ведьмой Тонкс, а не какой-то там родней древнейшим и благороднейшим Блэком. Да, сказать бы она это могла, да что толку, кто станет слушать, и вообще, раз начинаешь оправдываться, значит, совесть нечиста и нечто близкое к правде в этих слухах есть. Так же было и раньше, когда ей постоянно припоминали родство с Беллатрикс. Что-то возражать тут бесполезно, да и к разговорам за спиной и обвинениям в чем только можно Тонкс успела привыкнуть еще с детства. Аврор Хьюз, сэр, а если раньше такого не было, а сейчас мы вдруг начали водить дружбу с Макгловской полицией, случаем, не придется их законы тоже учить? С опаской поинтересовалась Мейлер. У них же всяких кодексов и сводов там, наверное, не меньше, чем у нас. «Ты даже не представляешь», — ответил Альфред, усмехнувшись от вида паники, которую у чистокровной слизеринки вызвали его слова. «Хотя я сомневаюсь, мы делаем свое дело, а они — свое. Полицейских же не заставляют учить, как полагается правильно хранить проклятые предметы. Мы просто приходим по звонку и забираем их к себе. Хотя если так все и пойдет, может, дойдет даже и до такого. Они будут конфисковывать палочки, а нам придется разбираться, чем Симтикс отличается от гексогена. Просто отличная перспектива», без особой радости протянул Тагвуд. «И чем они отличаются?» — спросил Альфред. «Неизвестно, всерьез или чтобы поиздеваться над курсантом. Понятия не имею. Еще в школе на каникулах с парнями собрались у друга, смотрели какой-то сериал про полицию, там и слышал. Но вроде как для Макглов это очень важный вопрос». Тонкс больше не вмешивалась в их разговор, сосредоточив внимание на карте города. «Если ей повезет, она так и останется неподвижной до утра, а значит, будет шанс завтра попасть домой, а не бегать по замерзшим подворотням в поисках бродяг и городских сумасшедших, которые неделю назад видели нечто странное и хотели бы поделиться этим с подозрительными людьми без полицейской формы и внятных полномочий». Смена закончилась только в 6. Уже наступило утро понедельника, когда Тонкс наконец сменила алую мантию на обычную теплую куртку, покинула мрачные стены министерства и свернула в присыпанный снегом переулок, на который были наложены маглоотталкивающие чары. Спрятанное под землей здание закрывали от аппарации и использования порталов предусмотрительно установленные барьеры, потому тем волшебникам, у кого не имелось в распоряжении камина, перемещаться домой приходилось с ближайших улиц. Через мгновение она оказалась в небольшом дворе на другом конце города. Без усилий сменив сиреневый цвет волос на ярко-рыжий, ведьма неторопливо направилась к дому. Квартал, где она сняла себе жилье после выпуска из Академии Авроров, не был опасным или заброшенным властями, просто находился слишком далеко от ближайшей станции метро и основных магистралей, потому людей на улице встречалось немного. Зато и арендная плата здесь была вполне умеренной. В свое время ей пришлось немного схитрить и применить конфундус, когда домовладелец как положено поинтересовался ее местом работы и месячным доходом, но с тех пор никаких проблем с ним или с соседями не возникало. Обычная девушка, которая часто задерживается на службе, ничего особенного, ни о чем и говорить. Подобное отсутствие интереса со стороны окружающих пришлось ей по душе. Поднявшись на свой этаж, Тонкс открыла незапертую дверь, коротко взглянула в зеркало, снова возвращая привычный цвет волос. Не то чтобы сиреневые или зеленые пряди были для Макглов чем-то немыслимым в последнее время, но это у них не вязалось бы с ее образом, что допустимо для студентки, не всегда уместно для серьезной женщины с постоянной работой. Приходилось соответствовать ожиданиям соседей хотя бы в мелочах. «Привет», — Римус выглянул с кухни, услышав ее. С участием поинтересовался: «Будешь завтракать после дежурства или сразу отсыпаться?» «Доброе утро. Наверное, сначала перекушу», — улыбнувшись, она кивнула ему. Спросила, стараясь скрыть беспокойство: «Ты сам в порядке?» «Все отлично, не волнуйся, как и всегда, он с легкостью отмахнулся от вопроса, но скрыть бледность, слабость и легкую неуверенность в движениях не смог при всем желании. Полнолуние закончилось всего пару дней назад, так что это было неизбежно. Когда они только съехались этим летом, Римус все равно по 7-8 дней в месяц проводил в особняке Блэков, в специально оборудованном подземелье, где со своей проблемой никому не мог бы причинить вреда. На самом деле, само превращение происходило лишь в течение 3 ночей с полной луной, остальное время он продолжал ходить на работу и заниматься обычными делами, но не желал показываться ей на глаза, чтобы не демонстрировать слабость перед своей девушкой. Потребовалась пара серьезных разговоров и с ним, и с Сириусом, чтобы выбить эти глупости из головы. Да и с применением волчьего противоядия последствия обращения были не так уж и серьезны. 2-3 дня неважного самочувствия и упадка сил, когда нужно буквально заставлять себя вставать с постели или делать хоть что-нибудь, требующее усилий. Люпин со смехом говорил, что его начальство и все коллеги совершенно уверены, будто у бедняги Римуса обычные проблемы с алкоголем, но свою меру тот знает. Он никого не разубеждал. «Как там дядя?» — поинтересовалась она, переодевшись и заняв место за столом. Невольно вспомнилось, как один из новых стажеров, маглорожденный, донимал ее вопросами, способны ли метаморфы трансформировать по желанию и свою одежду. Было бы неплохо, но, увы, даже у магических способностей есть свой предел. «Передавал тебе привет, отдыхает от школьников и наслаждается тишиной. Последняя неделя перед каникулами выдалась слишком шумной», — ответил Люпин, с помощью палочки ставя перед ней тарелку и чашку с чаем. Вопросов и уточнений не требовалось, Римус успел запомнить вкусы своей невесты. «А насчет нашей идеи», — напомнила Тонкс, прежде чем взять вилку. «Тут пока что глухо, он уперся всеми копытами и сдаваться не собирается, а переубедить бродягу. Время еще есть, попробуем». План Тонкс заключался в том, чтобы в ближайшие полгода устроить двойную свадьбу. Пусть не сразу, но Римус на это согласился. А вот Сириус отказался наотрез, вплоть до ни за что на свете. И только через мой труп. Мама рассказывала, что в их семье такое поведение встречалось постоянно, так что тут дядя повел себя как самый настоящий Блэк, чтобы он там об этом не думал. Сам он собирался тянуть до последнего и обвенчаться в середине весны, чтобы только в крайний срок предоставить поверенным семье нужные бумаги об исполнении своих обязательств по завещанию. О том, как все это будет выглядеть для его невесты, волшебник, очевидно, даже и не подумал. Ради нее в том числе Тонкс и настаивала на своем. В конце концов, любая девушка заслуживает достойную свадьбу, вне зависимости от чьих-то тараканов в голове. Хотя она была уверена, что самую сложную часть плана выполнить уже успела, она убедила в этом своего жениха. Они с Люпином начали переписываться после нападения на Хаксмит и всех разбирательств, связанных со смертью Крауча. Потом была долгая история с воскрешением и официальным признанием Сириуса. Они ему помогали в этом деле вместе, порой находя время и просто чтобы поговорить о чем-нибудь интересном им обоим. Кроме того, в это же время Тонкс официально была зачислена в Аврорат и начала искать себе жилье в обычном мире. А Римус из-за слухов был вынужден покинуть школу и попытаться от греха подальше найти себе место среди маглов. Это их тоже немного сблизило. Потом Сириус был оправдан, вернул себе честное имя и статус главы семьи. Тонкс стала время от времени появляться у дяди в гостях. Там же она могла регулярно видеться с Люпином, да и просто по случаю куда-то выбраться вдвоем для них к тому времени уже проблем не составляло. Сложность возникла в другом. Тонкс могла бы сказать, что чувствует некое родство с этим человеком еще до того, как услышала признание, что он на самом деле оборотень. Не то чтобы она ничего не подозревала в регулярных исчезновениях и отговорках, постоянно общаясь с ним больше года, но предпочитала не озвучивать свои подозрения до того, как он сам решит открыться. Так или иначе, он ей нравился, несмотря на это, несмотря на разницу в возрасте. Она могла видеть, что и сама быстро стала для Римуса не только племянницей лучшего друга. Однако он упорно продолжал держать дистанцию, не делая следующего шага. Ушел не один месяц, прежде чем Тонкс смогла понять причины. В тот момент она едва не закатила натуральную истерику со слезами и смехом не в попад, осознав, что Римус считает себя неподходящим мужчиной для нее. Для дочери предательницы идеалов, племянницы Беллатрикс Лестрейдж, для двуличной твари, способной принимать любой облик по одному желанию. Когда все это удалось до него донести, правильнее сказать, получилось вбить ему в голову, дела у них пошли на лад, и все равно прошло немало времени, прежде чем он сумел понять, что их отношения – это не просто способ провести время вместе, прежде чем Тонкс найдет себе подходящего парня вместо старого оборотня без нормальной работы и перспектив. Но теперь она была уверена, что если смогла достучаться даже до Римуса, с дядей тоже рано или поздно справится, о чем задумалась. Как раз в этот момент он ее отвлек от воспоминаний. Да так, она неопределенно пожала плечами. Затем посмотрела на стол перед собой и поняла, что не заметила, как успела съесть все приготовленное, даже не чувствуя вкуса. Усталость последних дней давала о себе знать. Тонкс смущенно отодвинула тарелку и сказала: «Мне интересно, почему Сириус настолько не хочет сделать все по-человечески? Что это за глупости в его-то возрасте?» Он убедил себя, что для Гвендолин этот брак ничего хорошего не принесет, что она согласилась то ли из жалости, то ли тоже других вариантов не имея, а он во все это ее втянул только потому, что должен исполнять выставленные условия. Ну, она ему хотя бы нравится, нельзя сказать, что она ему не нравится. Думаю, пока что лучше так это обозначить, сформулировал он мнение. Возникнет ли что-то большее, вопрос времени. Кого же это мне так напоминает? Римус только виновато улыбнулся и молча развел руками. Чтобы не стоять так в неловкой позе, в несколько заклинаний без слов быстро вымыл, высушил и убрал в шкаф посуду со стола. Подобная мелочь ей бы не стоила усилий, даже в таком едва живом состоянии, но все равно было очень мило с его стороны взять заботу на себя. Что же до глупого упорства дяди? Тонкс было горько думать о том, что тот злополучный день, который волшебники и ведьмы по всей Британии отмечали как огромный праздник, для одной небольшой компании стал концом света. Гибель друзей и предательство оказались слишком тяжелым ударом, в результате два парня, которым только недавно исполнилось 20, поставили на своей жизни крест. Сириус добровольно отправился в одиночную камеру Азкабана, виня во всем произошедшем себя одного. Римус сбежал ото всех, бродя по стране и стараясь держаться как можно дальше от людей, чтобы случайно не причинить кому-то вред. Оба вычеркнули из своей жизни дюжину лет, прежде чем понять, они еще кому-то нужны и способны сделать что-то полезное, они могут что-то изменить. Более того, кто-то может рассчитывать на них, кому-то они могут нравиться. Люпина с огромным трудом удалось заставить в это поверить. Сириус Блэк за свои заблуждения держался крепко и сдаваться пока не собирался. Теперь, когда ранний завтрак, или очень поздний ужин, закончился, Тонкс с кухни не направилась в спальню, как сначала собиралась, а опустилась на диван в гостиной, она же кабинет и все остальные комнаты разом. Спать ей после еды захотелось еще сильнее, но сначала все-таки стоило вспомнить недавний разговор с коллегами и кое-что уточнить, а иначе за работой и повседневными делами все это опять забудется, быстро отойдет на задний план, и там эти мысли и останутся, если она не поделится ими сейчас. Я помню, мы договорились не задавать друг другу неудобные вопросы, начала она извиняющимся тоном, глядя на остановившегося в дверях жениха. Но все-таки скажи, недавняя история с Гринвичем и бандой, вы были в этом как-то замешаны? Без подробностей, просто, сам факт. Нет, ответил Римус, кажется, искренне удивившись подобной теме. Да, история весьма подозрительная, не буду спорить, но не могут же несколько человек стоять за всем непонятным, что происходит в стране. Тем более, там было столкновение с аврорами, мы бы на это не пошли, даже не сомневайся. Но кто-то решил оставить их в живых, просто аккуратно отодвинул, чтобы не мешались, уточнила Тонкс, но затем согласилась с ним. Ну ладно, я понимаю, нельзя винить во всем только тех, о ком ты знаешь. Почему ты вообще подумала, что мы имели к этому делу отношение? Поинтересовался он, садясь в кресло напротив. Там ведь не пожиратели, не сам знаешь кто не были замешаны, а мы с Сириусом и остальными, не герои, как в кино, которым только дай кого-нибудь спасти или наказать зло. У нас есть четкая цель, а с темными волшебниками из-за границы должны разбираться ваши. Они и пытались, отметила очевидная ведьма, но им кто-то помешал. А почему, я спросила, там было слишком много маглов, не на фениксов же думать в такой ситуации. Не их стиль. Кто-то очень хотел убить того колдуна, и этот кто-то не чужд миру маглов. Она для наглядности обвела рукой комнату, имея в виду весь этот дом и даже весь район. Вариантов среди волшебников не так уж и много. Времена меняются. Едва ли 15 лет назад кто-то мог вообразить, что сын пожирателя смерти будет работать на мафию или что кто-то из сторонников сама знаешь кого способен притащить в Хаксмит отряд полицейских, которым приказано стрелять в детей, верно? Но ты ведь совсем не это хотел сказать, уточнила она, не отводя взгляда. Да, со вздохом признал Римус, прикрыл глаза, словно пережидая приступ слабости, и все-таки нехотя признал. Все, что ты описываешь, очень похоже на Гермиону. Она ориентируется в обычном мире, ей не составило бы труда выбраться из школы и аппарировать в Лондон. Она искренне ненавидит темную магию и всех, кто ей пользуется, вплоть до готовности не оставлять таких людей в живых. Но ей совершенно неоткуда было знать, что в это время в этом месте окажется некромант, да еще и иностранец, о котором и у вас на тот момент никто не подозревал. У нее были бы причины, но притом не имелось реальной возможности это проделать. То есть в иных обстоятельствах она бы могла, Тонкс сама не хотела задавать этот вопрос. Да, она бы могла, тихо согласился он. Проклятие. Когда-то девочка рисковала собой, боясь причинить врагу серьезный вред. Потом была от этого в ужасе, даже ненавидела себя. После в какой-то момент проскочила неизбежность и необходимость, и теперь ей до жизни темных нет никакого дела. Я боюсь, что в какой-то момент она начнет получать от расправы над ними удовольствие, ведьма вздрогнула, ярко себе это представив. Тем более перед глазами был очевидный пример, как будто одной Беллатрикс нам уже мало, и виновата в этом первой буду я. Дора, ты-то здесь при чем? Римус озадаченно посмотрел на нее, слегка склонив голову. В другой ситуации это было бы мило, но сейчас Тонгс была слишком поглощена чувством вины, чтобы отвлекаться. Именно я давала ей с друзьями первые уроки. Да, ничего особенного. Это было по-своему забавно, я их валяла по снегу, показывая, как использовать оглушающие и связывающие чары. Всем было очень весело, она улыбнулась, вспомнив тот вечер, затем быстро стала серьезной, а через пару месяцев девочка сцепилась с Локхартом сам знаешь кем в его теле, потому что решила, что сможет победить, не стала убегать, и выжила только чудом, и уже через полгода побежала за тобой в лес, спасать Гарри от Сириуса. Если бы не эти уроки, если бы она просто знала, когда нужно не ввязываться в бой, все было бы иначе. В Хаксмиде они и пытались сбежать. Это помогло, не согласись ты показать детям пару приемов, то Барти Крауч почему-то не устроил бы налет на школу, в министерстве не решили бы провести турнир и сама знаешь кто не воспользовался бы им, не вытащил бы Лестрейдж из Азкабана. Мне тоже не нравится, к чему все это привело. Но ты в этом никак не виновата, закончил он твердо. А ты не думал, что вы зря впутали в это дело детей, что сделали только хуже? Думали много раз, и я, и бродяга, но это только звучит просто. А на самом деле, впутали именно они нас, когда пригласили помочь избавить Гарри от того, кого нельзя называть, а не наоборот, неохотно признал Римус. К тому времени перевоспитывать кого-то из них уже было поздно. А дальше, ты ведь знаешь, что наша цель – избавиться от пожирателей вне зависимости от того, что планируют директор и Аврорат. Ведь если этим не займемся мы с ним, то и никто больше не станет слишком уж спешить. Однако в этом деле без помощи мы бы вдвоем далеко не ушли. Можно ведь было объединить усилия, заметила Тонкс, скорее оправдываясь, чем веря в то, что говорит. Прийти в Аврорат со своими догадками, информацией, со всем, что удалось узнать или вычислить, или хотя бы связаться с Орденом. Ты ведь сама не веришь, что это бы чем-то помогло, что был бы какой-то результат, а не одни только разговоры. Ты тоже отказалась присоединиться к Фениксам, напомнил он. Решение она принимала сама, но после они все обсудили, скрывать само предложение и данный ответ от своего парня она не стала. Да и в нашем случае, не те люди собрались. На меня быстро наденут ошейник, к Гарри приставят какого-нибудь надсмотрщика, когда узнают, что он владеет навыками сама знаешь кого. Бродяга не верит директору, Гермиона вообще никому, кроме своих, не доверяет. А про Джеймса я и вовсе молчу, он скорее исчезнет из страны, чем расскажет свои секреты министерству, так себе вышло бы сотрудничество. Думаешь, у Мерфи есть до сих пор причины не доверять даже вам, после всего, что уже было? На мой взгляд, мог бы и открыться, Римус только пожал плечами, но такое он сам принял решение, силой заставлять его говорить никто не станет, даже если всем было бы проще. При мысли о Джеймсе в ней заговорила явно подхваченная от Грюма паранойя или недостаток сна. Случайной ли вообще была их первая встреча, Случайно ли он заговорил тогда именно с ней? Все вполне могло быть спланировано заранее. Если Мерфи с самого начала известно о магическом мире, то мог ли он знать о косой Аллее? Без сомнения. Мог ли знать, как попасть на нее снаружи из Лондона? Для чистокровного довольно маловероятно, но если у него с самого начала был план, как исчезнуть и затем появиться в качестве маглорожденного, это могли предусмотреть. Есть ли шансы, что он знал, в какой конкретно день некая курсантка Аврората, по странному совпадению находящаяся в родстве с Малфоями или Стрейджами, решит почитать учебник в парке неподалеку от дырявого котла? Она сама утром того дня этого еще не планировала, просто поддалась порыву. И если он сумел подобное предугадать с точностью до поры часов, то Дамблдору надо гнать Трелани из ее башни и ставить преподавателем предсказаний Мерфи. При том, что сам он этот предмет терпеть не может. В общем, если не умножать сущности, случайная встреча все-таки куда вероятнее, чем некий многоступенчатый план, чтобы войти к ней в доверие. Хотя вопрос, кто же Джеймс на самом деле, у нее все еще оставался. Забавно, что ответ должны знать как минимум Дамблдор и МакГонагалл, ведь в регистрационную книгу Хогвартса вносится настоящее имя волшебника, а также его статус крови. Но они молчат, поддерживая интригу. Как-то в архиве старых дел Тонкс составила примерный список семей, которые в самом конце прошлой войны были уничтожены или пропали без вести, и где оказались дети подходящего возраста. Если не принимать в расчет внешность, которую могли изменить, а ориентироваться лишь на положение родителей и их чистокровность, все равно оставалось не менее десятка разных вариантов. Вальдеморт и его прихвостни нападали не только на дома маглорожденных, им требовались все новые союзники, а для этого требовалось запугать как можно больше людей показательными казнями или исчезновениями тех чистокровных, кто не поспешил первыми встать на их сторону. И ведь это действительно работало. «Дора, не спи сидя, это вредно. Давай, я уложу тебя нормально, и ты отдохнешь хоть немного». «Не хочу», — все еще сонным голосом ответила Тонкс. Подняла взгляд и поняла, что задремала прямо посреди разговора, а Ремус касается ее плеча, пытаясь разбудить. «Лучше останемся здесь». «Ладно, ладно, как скажешь», — согласился он и сел на диване рядом, обняв ее. «Почему у тебя было такое мрачное лицо? Что-то плохое успело присниться?» «Не совсем. Я просто вспомнила прошлую войну», — ответила она негромко. «Как эти твари устраивали свои налеты на дома? Они ведь могут повторить сейчас то же самое. Уж не знаю, скольких они вытащили из Азкабана, но на пару отрядов этих людей должно хватить, когда их приведут в чувство. А дальше просто будут делать все, как и в прошлый раз. Жестоко убить дюжину или две волшебников, чтобы запугать этим сотни других, просто и эффективно. Тогда министерство оказалось к такой войне не готово. Оно и сейчас не готово. А тех, кто будет просто сидеть и ждать, большинство.